Между тем на Шуйского готовился идти другой Дмитрий. Михайло Молчанов, убежавший из Москвы, прибыл в Самбор и в соумышлении с женой Мнишко начал приискивать нового самозванца. Ему самому сначала хотелось разыгрывать Дмитрия, но наружность его чересчур не подходила к этой роли. Он мог сказаться только Дмитрием перед Болотниковым, русским пленником, возвращавшимся в отечество, никогда не видавшим прежнего названого Дмитрия. Он поручил ему собирать против Шуйского силы русского народа, уверяя всех и каждого, что Дмитрий спасся от смерти в Москве и явится снова отнимать свой престол у похитителя. Шуйскому показалось опасным оставлять поляков в Москве. В столице стали появляться подметные письма, извещавшие, что Дмитрий жив. По одним известиям он назывался Богданом и был литвин, по другим — крещеный, по третьим — некрещеный еврей, по четвертым — сын Курбского, по пятым — его отыскал в Киеве путивльский поп Воробей, по шестым — его выслала в московское государство жена Мнишко, по седьмым — он был родом стародубец и учил детей сначала в Ошклове, а потом в Могилеве. Не все могли удостовериться собственными глазами, что прежний царь был убит. Труп его, выставленный на Красной площади, был до такой степени обезображен, что нельзя было распознать в нем черт человеческого лица. Начали ходить толки о том, что выставленный труп совсем не был трупом царя. Шуйский боялся мятежа. Тогда поляков могли освободить. Он рассудил за благо отправить их подальше и в августе 1606 года разослал по разным городам. Марину с отцом, братом, дядею и племянником Мнишко послали в Ярославль. Там они пребывали под стражей до июня 1608 года. Между тем совершились важные перевороты. Болотников, именем спасшегося в другой раз от смерти Дмитрия, успел поднять на ноги русский народ. Шуйский едва-едва удержался, но Дмитрий, которого все ждали, не явился. Народ, утомившись ожиданием, оставил Болотникова. Шуйский после упорной борьбы уничтожил его. Но вдруг новый названный Дмитрий явился в Стародубе. Об его личности сохранились до крайности противоречивые известия. По всему видно, он был только жалким орудием партии польских панов, решившейся во что бы то ни стало произвести смуту в московском государстве. Здесь, несомненно, участие жены Мнишко, мстившей за плен своего мужа. Рассказывают, что самозванец, вышедший из литовских владений в московское государство, по внушению агента жены Мнишко Меховецкого, не решился сразу назвать себя царем, а назвался дядею Дмитрия Нагим. Пришедший в Стародуб, вместе с подьячим Алексеем Рукиным, он объявлял, что сам он Нагой, а за ним идет Дмитрий с паном Меховецким. Рукин отправился в Путивль и там объявлял, что Дмитрий уже в Стародубе. Путивльцы с ним отправились в Стародуб, приступили к названному Нагому, спрашивали, где Дмитрий. Мнимый Ногой отвечал: «Не знаю». Тогда путивльцы вместе со стародубцами напали на Рукина за то, что он ложно сказал, будто Дмитрий в Стародубе. Стали бить его кнутом, приговаривая: «Говори, где Дмитрий?» Рукин, не стерпя муки, указал на того, кто назвался Нагим, и сказал: «Вот Дмитрий Иванович, он стоит перед вами и смотрит, как вы меня мучите. Он вам не объявил о себе сразу, потому что не знал, рады ли вы будете его приходу». Новопоказанному Дмитрию не оставалось ничего, как только назваться Дмитрием или подвергнуться пытке. Он принял повелительный вид, грозно махнул палкою и закричал: «Ах, вы сякие дети, я государь!» Стародубцы и путивльцы упали к его ногам и закричали: «Виноватый государь! Не узнали тебя, помилуй нас! Рады служить тебе и живот свой положить за тебя!» С тех пор он остался Димитрием. Немедленно к нему стеклось до 3000 русских с северской земли. Пришел выславший его Меховецкий с отрядом украинской вольницы, дожидавшийся на границе, что станется с самозванцем, когда он объявит о себе русским. Потом пристал к нему донской атаман Заруцкий, родом из Червоной Руси, отправленный Болотниковым искать Димитрия. Меховецкий разослал в Польшу письма и извещал, что Димитрий явился, что пришла для поляков пора военной славы и мщения за убитых в Москве. По этим письмам один за другим прибыли к самозванцу паны Адам Вишневецкий, Хруслинский, Хмелевский, Валавский, Самуил Тишкевич и самый сильный князь Роман Ражинский. У всех их было по значительному отряду вольницы, человек до 1000 в каждом, а у Ражинского более 4000. Кроме того, князь Ражинский был человек с весом, и его войско увеличивалось с каждым днем новыми пришельцами. Тут были преступники, так называемые «банниты», осужденные за разные своевольства и избегавшие законной казни, проигравшиеся и пропившиеся шляхтичи, которым ради насущного хлеба надобно было приняться за какое-нибудь ремесло, а по тогдашним польским понятиям только военное ремесло и было достойно шляхетского звания. Были здесь и неоплатные должники, бежавшие от заимодавцев. Наконец, были такие молодцы, для которых было все равно, в какую бы сторону ни отправиться, лишь бы весело пожить. А по их понятиям, весело пожить значило грабить, разорять и вообще делать кому-нибудь вред. Польская вольница произвела чрезвычайное множество таких, о чем свидетельствуют и современные акты, и горькие жалобы польских моралистов. Все это бросилось в московскую землю под знамя новоотысканного Димитрия. Никто не верил, что он был настоящим. Князь Ражинский отстранил Меховецкого, принял звание гетмана и начал так помыкать названным царем, что последний два раза хотел убежать от чести называться царем, но его возвращали и принуждали снова играть взятую роль. В третий раз в отчаянии он начал пить водку, которой прежде не пил, хотел допиться до смерти. Но это ему не удалось, и он решил предаться своему жребию. Дела нового самозванца пошли успешно. Весть о том, что Димитрий жив, быстро разносилась по Руси. Поляки с ним двинулись, и города сдавались за городом. Взяты были Карачев, Брянск, Орел. Отсюда остановившись, самозванец разослал грамоту, в которой убеждал русский народ, с одной стороны, отступиться от Шуйского, а с другой — не верить царевичам, которые тогда появлялись один за другим в разных местах. «Ведомо нам учинилось, — писал он, — что грех ради наших и всего московского государства объявилось в нем еретичество великое. Вражьим наветом, злокозненным умыслом многие стали называться царевичами московскими. Он приказывал таких царевичей ловить, бить кнутом и сажать в тюрьму до царского указа. Выступивши весною из Орла, самозванец со своей шайкою разбил войско Шуйского под Волховом и беспрепятственно шел до самой Москвы. 1 июня он прибыл к Москве, а на другой день поляки заложили лагерь в 8 верстах от Москвы, в селе Тушине, между Москвою рекою и впадавшие в нее рекою Всходнею. На этом месте до ныне уцелел вал. С тех пор каждый день шайка увеличивалась и поляками, и русскими.